одежда, купленные на пристанях сувениры, два блока дорогих сигарет, которые пришлось распотрошить, а табак отдать дежурному по райотделу, упаковка плезеньского пива и туалетные принадлежности. Даже записной книжки нет. Из-за нетранспортабельности туриста Бурцев пошел допрашивать его в камеру. Зоммер лежал на деревянных нарах без штанов, с раскинутыми ногами, дышал коротко и тяжело. Черное от кровоизлияния мошонка напоминало закопченный чайник. Он был крепким, натренированным парнем лет под 40. Если ему и требовалась знахарка, то для другого колдовства. Но сейчас ему требовался хирург. Без оперативного вмешательства протянет сутки, не больше. И еще меньше, если окажется в районной больнице. После такого провала агента уберут во что бы то ни стало, и не поможет никакая охрана. Наверняка он работал не бесконтрольно, и Скворчевскому уже известно о результатах операции. «Надеюсь, осознаете свое положение», — сказал Бурцев по-немецки и незаметно включил диктофон в кармане. «Полный провал, беспомощное состояние, а охота уже открыта. Ваш шеф выдал лицензию на отстрел». «Говорите по-русски», — вдруг попросил немец без всякого акцента. «Мне легче понимать». «А вы что, русский?» «По национальности немец, жил в Казахстане. 8 лет назад уехал в Германию, город Эссен». «Вот как! А теперь потянуло на родину? С винторезом?» Сергей уселся на принесенный в камеру стул поближе к изголовью. «Я турист, путешественник», — затараторил немец. «Когда жил здесь, только работал, ничего не видел, не знаю России. Теперь немного работаю и много отдыхаю. Западный образ жизни, цивилизация». «Предлагаю вариант сохранения жизни», — мрачно оборвал его Бурцев, — «как бывшему соотечественнику. Рассказываешь чистосердечно, организую хирургическую операцию. Тебе будет полезно». «Не понимаю, о чем вы говорите», — турист приподнял голову. «Почему меня содержат в камере? Не отправляют в клинику. Я пострадавший». «Пострадавший? Интересное заявление. А зачем был винторез при себе? Это что, атрибут туриста, приезжающего в Россию? Что такое винторез? Не понимаю». «Когда жил в Казахстане, тебя как звали? Тоже Фриц?» «Нет, Федор». «Так вот, Федор, дело-то хреновое, и некогда дурака валять». Немец приподнялся на локтях, заговорил возмущенно. «Что вы от меня хотите? Какое имеете право? Я гражданин Германии. Мне требуется медицинская помощь, и я не знаю, что такое винторез». «А чей же это кейс, Федя, который нашли возле тебя?» «Кейс? Его оставили женщины, и я не знаю, что в нем». Он, видимо, излагал версию, заготовленную на случай, если провал произойдет, на пути движения к объекту террора, что, собственно, и случилось. Криминалист райотдела проверил кейс и его содержимое на предмет отпечатков пальцев и обнаружил их только на замках и ручке. Все узлы и детали винтовки тщательно протерты. То есть, получив от кого-то оружие, он имел инструкцию не прикасаться к нему до момента, когда следует произвести выстрел. Привязать к нему винторез было достаточно трудно. «Пусть будет так», — согласился Бурцев. «А как же ты попал в руки этих женщин? И за что тебе отбили мужское хозяйство?» «Я чувствовал себя плохо. Не поехал на экскурсию», — стал объяснять немец. «Принял лекарство и вышел на причал. Возле палаток познакомился с женщиной. Хотел пригласить ее на теплоход. Там работает ресторан. Но женщина постеснялась идти в тапочках. Она была в домашних тапочках». «Как же ее звали?» «Сказала Марина. Я подумал, очень эффектная женщина из страны дураков. Но в тапочках. Мы пошли к ее дому, чтобы взять туфли. Договорились, что она поплывет со мной на теплоходе,